Мне частенько приходилось чувствовать, какой жесткой может быть твоя нежная ладошка. Разве мне не предстоит ощутить это снова? Разве ты не собиралась посмеяться надо мной, сказав, что весь твой разговор о замужестве был всего лишь очередной унизительной шуткой? Нет, — сказала она. Я говорила вполне серьезно, а ты? И я тоже, — ответил я, высоко поднимая свой бокал, Окли. Да смилуются боги над нами обоими. Да уж, — заметила она. Предложение руки и сердца хоть куда, но я принимаю его, ца. Завтра я стану твоей женой. И она убежала в свою комнату. Я остался сидеть, уныло попивая маленькими глотками Окли и поглядывая на других постояльцев, по большей части почтека, возвращавшихся в Теночтитлан и отмечавших благополучное возвращение своих прибыльных, но опасных путешествий и изрядными возлияниями. В каковом занятии их поощряли многочисленные, состоявшие при постоялом дворе женщины. Хозяин гостиницы, будучи уже в курсе того, что я сказал, добью отдельную комнату, и, заметив, что она ушла одна, бочком подошел ко мне и спросил, не угодно ли господину Орлу закончить трапезу сладким, не прислать ли к нему одну из наших очаровательных матиме? Я хмыкнул. Мало кто из них выглядит так уж очаровательно. Ну, внешность — это еще далеко не все. Моему господину это, надо думать, и самому известно, ибо его спутница по-настоящему красивая, похоже, к нему холодна. Очарование может таиться в чем-то ином, нежели лицо и фигура. Например, взгляни-ка вон на ту женщину. И он указал на особу, казавшуюся самой непривлекательной во всем заведении. Щеки ее и груди провисали, словно были вылеплены из влажной глины. А волосы, видимо, из-за того, что часто обесцвечивались и перекрашивались, походили на клочковатое пересушенное сено. Я поморщился, а хозяин гостиницы рассмеялся и сказал, «Знаю, знаю, посмотришь на нее и предпочтешь мальчика. На первый взгляд эту красотку можно принять за бабушку, но я-то точно знаю, что ей нет еще 30. И поверишь ли, господин Орел, каждый мужчина, который хоть раз попробовал куе-куе-льева, при следующем посещении всегда требует только ее». Все они начинают постоянно к ней ходить и не согласятся променять ее ни какую красавицу. Врать я не стану, сам не пробовал. Но все в один голос утверждают, что ей ведомо множество невероятных способов доставить мужчине удовольствие. Я поднял топаз, устремив еще один более пристальный взгляд на неряху с тусклыми глазенками и грязными волосами, и пришел к выводу, что она заражена болезнью Нанауа. Этот же наподобный сводник, содержатель постоялого двора, навязывает ее гостям лишь в силу гнусности натуры. В темноте, мой господин, все женщины выглядят одинаково, разве нет? В общем, юноша, конечно, тоже. Но так что ты надумал? Скорее всего, кто-нибудь уже заказал куе-куе-льева на эту ночь. Но, разумеется, она предпочтет воителя орла, простому почтека, позвать ее для тебя. Куе-куе-льева, повторил я. И это имя всколыхнуло во мне воспоминания. Когда-то я знал весьма красивую девушку по имени Хекельмики. «Смешинку?» — переспросил хозяин гостиницы и хихикнул. «Судя по имени, она, должно быть, была неплохой любовницей, но наверняка и далеко до моей куэ-куэ-льева, щекотки». Чувствуя, как у меня заныло сердце, я сказал, «Спасибо за заботу, но мне никто не нужен». А затем, запив эти слова большим глотком, Окли спросил, «Скажи, а кто та худенькая девушка, что тихонько сидит в уголке одна?» «Туманный дождь», — равнодушно сказал хозяин гостиницы. «Девчонку так прозвали из-за того, что когда ее используют, она без конца плачет. Новенькая, но, как мне говорили, в дело вполне годится. Как только напьюсь и отправлюсь к себе в комнату, пришли мне ее туда», — распорядился я. «Как будет угодно господину благородному воителю. Вообще-то мне нет никакого дела до предпочтений уважаемых гостей, но порой у меня возникает легкое любопытство. Могу я поинтересоваться, почему господин выпал именно туманный дождь?» «Только потому, — ответил я, — что она ничем не напоминает мне ни одну из тех женщин, которых я знал». Брачная церемония была непритязательной и прошла спокойно. Четверо моих старых проверенных товарищей выступили в качестве свидетелей, а хозяин гостиницы обеспечил нас тамалтин, подобающий случаю ритуальной пищи. Некоторые из вставших пораньше постояльцев стали нашими свадебными гостями. Поскольку Куаунауак являлся главным поселением тлауков, Я попросил совершить обряд жреца главного божества этого племени, бога Кецалькоатля. И жрец, заметив, что пара, стоявшая перед ним, уже давно миновала пору зеленой юности, тактично опустил обычные для такого рода церемонии предупреждения, обращаемые к предположительно невинной невесте, равно как увещевания, адресуемые предположительно исполненному вожделения жениху.